Кальвадос же, это был корабль-прототип, да, но фрегат был построен на верфи земного содружества, и Шеридан был более чем уверен, что его технические характеристики в том или ином виде были давно известны всем заинтересованным службам дома. Именно поэтому он сейчас терпел присутствие приставучего телепата на мостике своего корабля, а белая звезда шла в гиперпространстве параллельным курсом, держась на некотором отдалении, пилотируемая Маркусом. Благо Рейнджер оказался на станции и великодушно согласился принять участие в вылете. «Все-таки, наши инженеры хорошо постарались», — покачал головой Альфред, останавливаясь слева от капитана. «Я только краем глаза видел проект этого класса кораблей, а вот в эксплуатацию прототипа и вовсе прошел мимо меня. Но то, что я вижу, вызывает во мне патриотичное чувство гордости. Кстати, а что наши соседи?» — мотнул он головой в сторону одной из стен. «Наши, как вы выразились, соседи, не вашего ума дело, уж простите», — дернул щекой Джон. «Лучше бы вы, капитан Шеридан», — повернулся к мужчине Приндик, — «до указанных координат 2 минуты. На сканерах пока пусто. Передайте на белую звезду, чтобы были наготове». «Да, капитан, Бестер, ваш выход. Вы утверждали, что можете почувствовать сознание их экипажа». «Конечно же могу». И, как только, телепат осекся, замерев и уставившись в пространство перед собой. «Они здесь, я их чувствую. 30 градусов по левому борту, удаление примерно 50 километров. Мистер Приндик». «Есть, капитан». Маркус, нажав пару кнопок на пульте, связался мужчина со вторым кораблем. «Видим их, капитан. Земной транспорт и 6 малых судов». «Капитан, это истребители теней, Бестер». Раздраженно повернулся к телепату Джон. «Звездные фурии, значит, я сам в шоке?» «Капитан», — развел он руками, улыбаясь, — «но я верю, мы справимся». Капитан дернул щекой, промолчав только потому, что сейчас было совершенно не до выяснения отношений. Да и сам телепат, как с некоторым удивлением заметил Шеридан, явно чувствовал себя не в своей тарелке. Похоже, столь явное доказательство участия инопланетян в происходящем было для него не самой приятной новостью. «Атаковать, как выйдете на необходимую дистанцию», — коротко приказал мужчина одновременно Маркусу и Приндику. «Маркус, транспортник, главная цель, он не должен от нас уйти, но по нему стрелять с крайней осторожностью и только, если не будет другого выбора». «Понял», — ответил Рейнджер. «Выбьем верхнюю пару истребителей, и я подхвачу его гравитационными захватами. Действуйте». Всем телом Джон почувствовал еле уловимое изменение в окружающем пространстве. Выработанное за годы службы на кораблях чувство подсказало ему, когда реактор Кальвадоса сменил режим работы, готовясь выдавать больше энергии на оружейные системы. Обзорные окна мостика закрылись опустившимися бронированными створками, а Эдвард Приндик с предвкушением хрустнул пальцами, пересаживаясь от терминала старшего помощника на место одного из пилотов. Лейтенант любил пилотировать своими руками, и Джон в этом хорошо его понимал. Именно потому, стараясь выбираться с Вавилона на тренировочные вылеты эскадрильи истребителей при каждом удобном случае, их заметили. Было бы странно не заметить 2 боевых корабля, на полном ходу выныривающие из багровых переливов вырожденного космоса и, не снижая скорости, дающие слаженный залп из курсовых орудий. Череда белых вспышек от белой звезды. Маркус не стал использовать главный калибр, здраво рассудив, что для мелких противников импульсные пушки подойдут больше, и короткие вспышки рубиновых лучей от Кальвадоса, шедшего чуть впереди. У орудийного расчета фрегата уже был опыт сражения с кораблями теней, и они предпочли рискнуть, накрывая одним залпом сразу несколько целей, благо мощность выстрела и их расположение это позволяли. Тени не успели даже среагировать. Лишь 2 из 6 истребителей дернулись, уходя в сторону, и сами давая залп сверкающих искр, но затем их накрыл очередной залп курсовых пушек Кальвадоса. Корабль чуть содрогнулся от попадания, большая часть выстрелов прошла мимо, но 2 заряда все же нашли свою цель, оставив на бронеплитах фрегата глубокие оплавленные воронки. «Капитан, транспортник пытается оторваться», — повернулся к Джону Приндик. «Маркус, вижу, капитан», — сосредоточенно отозвался Пазвзи Рейнджер. «Догоним, никуда он от нас не уйдет, только не от этого корабля». Белая звезда дала короткий залп перед набирающей скорость целью в надежде заставить его сменить курс, а затем, когда это не возымело никаких результатов, Маркус просто увеличил скорость судна и, нагнав транспорт, завис над ним. От корабля ударили 4 голубоватых луча, обхватившие корпус корабля противника, и тот резко остановился, перехваченные эмиттерами гравитационного поля. Шеридан хмыкнул, наблюдая за происходящим через одну из внешних камер на корпусе Кальвадоса. Им бы тоже не помешала такая технология. Порой она была весьма и весьма полезным дополнением к привычным пушкам. «Там есть кто-то еще», — напряженно произнес телепат, поворачиваясь к Джону. «Что-то большое, капитан. Крейсер теней». Чувствуя пробежавшие по спине мурашки, Шеридан посмотрел на дисплей с показаниями сенсоров. Хотя новый участник событий был заметен и на обычных камерах, черная паукообразная клякса, вынырнувшая из колышущегося марева, словно кошмарный мираж. Точно такой же корабль, с каким они сталкивались у Ганимеда. Только теперь это был полностью функционирующий, готовый к бою враг, а не кое-как летающий археологический реликт. Повернувшись к продолжавшему стоять в напряженной позе Бестеру, Джон уже готовился одновременно отдать команду на атаку нового врага, как тень, в первое мгновение двинувшаяся на перерез белой звезде, вдруг резко затормозила, словно налетев на невидимую стену. Словно ощущая какую-то неуверенность, от телепата донесся раздраженный выдох, а сам Альфред стиснул губы. В следующее мгновение все в рубке услышали пронзительный визг-крик, и крейсер теней просто растворился в воздухе, исчезнув так же, как и появился. Что за чертовщина? Капитан, в голосе Маркуса, все это время остававшегося на связи, слышалось точно такое же охреневание от происходящего. Что только что случилось? Что вы сделали? Если бы я знал. Транспорт у вас, держим прочно, подтвердил Рейнджер. Хотя они и не пытаются ничего делать. Так что, думаю, можем лететь обратно. Отлично, тогда разворачиваемся и летим на Вавилон. Смотрите в оба, у вас сенсоры чувствительнее наших. Вдруг тень вернется. Не думаю, весьма задумчивым тоном протянул Бестер. Мистер Бестер, я почувствовал от этого, он дернул щекой. Кто бы или что бы ни управляло тем кораблем, я уловил от него волну сильной неуверенности и явного нежелания вступать в бой. Не думаю, что сейчас нам что-то грозит. Что, но почему, без понятия, капитан. У меня есть некоторые мысли, нахмурился Альфред, но я озвучу их позже. Мне нужно подумать. Поговорим на станции, если не возражаете. Под пристальным удивленным взглядом Шеридана телепат медленным шагом направился к выходу из рубки. С лица Бестера не сходило выражение крайней задумчивости и какого-то напряженного смирения. Что-то, что он почувствовал только что, произвело на мужчину сильное впечатление. Глава 73. Предложение, от которого не отказываются. Существует так много способов убивать время, что некоторыми приходится жертвовать. Айзек Азимов. Интерлюдия. Капитан, чуть запыхавшийся доктор Франклин быстрым шагом вошел в один из доков станции. Помещение было закрыто для всех, а на входе дежурили четверо сотрудников службы безопасности, проводивших Стивена подозрительными взглядами. Казалось, не вызови его Шеридан лично, доктора бы завернули еще на выходе из-за поворота коридора. В обычно просторном помещении сейчас было довольно тесно, все свободное пространство было заставлено массивными гробоподобными ящиками, в которых медик с некоторым удивлением и запозданием опознал капсулы для криогенной заморозки, даже в эпоху гиперпространственных перелетов еще применявшиеся в медицине и, изредка, для перевозки заключенных. А еще, даже тут вдоль стен стояли мрачные люди и нарны в форме службы безопасности станции. Результаты вылета оказались не совсем теми, которых все ожидали. «Взгляните», — доктор жестом подозвал его поближе Шеридан, — «и скажите, что вы думаете». Удивленно вскинув бровь, Франклин прошел мимо выглядящего куда более задумчивым, чем в их прошлую встречу, Бестер приблизился к стандартной медицинской каталке, на которой, под успевшей пропитаться кровью простыней, лежало чье-то тело. Судя по всему, это был пилот захваченного транспортника, вернее, то, что от него осталось. Джон осторожно приподнял ткань, откидывая ее в сторону и открывая верхнюю часть трупа. Отчего он умер? Нахмурился медик, осматривая явно изуродованное и явно поеденное чем-то типа кислоты тело. Он, оно, это и надо выяснить. Таким его нашли в рубке управления, когда вошли внутрь. Похоже на то, что он покончил с собой, чтобы избежать плена. Похоже на воздействие какой-то кислоты. Да, всюду на мостике вокруг его кресла были такие же следы. Металл не проела, но заметно оплавила, сильная штука. Да, осталось от пилота немного. Франклин поморщился, в очередной раз оглядывая тело. Неизвестный инопланетянин, тело сильно повреждено. Да, похоже на кислоту, возможно, органическую, но без тестов не сказать. Нужно провести полное вскрытие. Доктор вздохнул, укрывая труп простыней обратно. Только тогда смогу сказать что-то определенное. Дайте мне часов 5, возможно, станет яснее. А что с грузом? Это ведь он, мотнул медик головой на криогенные боксы. Похоже на криокамеры. Бестер, вроде бы, говорил, что это компоненты систем вооружения. Смотря, что считать вооружением, доктор, раздался все еще задумчивый голос телепата. Что вы имеете в виду? Взгляните сами, Бестер пожал плечами, жестом указывая на один из боксов. Какого? Сорвав теплоизолирующий чехол, Франклин замер, уставившись на то, что скрывалось под ним. Во-первых, это и в самом деле была капсула криогенной заморозки, судя по модели, предназначенная для перевозки заключенных в тюрьму строгого режима. А во-вторых, в капсуле лежал мужчина средних лет, одетый в форменный черный костюм, точная копия которого прямо сейчас была надета на стоявшем неподалеку Альфреде Бестере, форменный костюм пси-корпуса. Значок с буквой «Пси» на одном из лацканов только дополнял картину, но лицо телепата, искаженное в гримасе ужаса, куда как красноречиво намекало, что лег он в этот уютный гробик совершенно точно не по своей воле. Ну и непонятные металлические конструкции, выходящие откуда-то из-за головы мужчины, обхватывая его лицо с обеих сторон, вызывали у Франклина определенные вопросы. Компоненты для систем вооружений, это телепаты, все они, похожи на то, вздохнул Шеридан. Боксов на борту примерно сотня, все сюда просто не влезут. И, возвращаясь к нашему разговору, капитан повернулся к Альфреду с весьма недовольным выражением лица. «Мистер Бестер, какого черта вы не сказали, что на борту будут телепаты? Я по вашим глазам вижу, что вы это знали. Вам бы провериться на внезапно проснувшийся телепатический ген, капитан». «Такие выводы», — как-то меланхолично произнес Бестер. «Вы утверждали, что на корабле находятся компоненты для вооружения. Именно это указано в накладных, которые попали мне в руки, капитан». Телепат замялся, досадливо дернул щекой, но все же продолжил. «Да, до меня доходили слухи, что именно могло там находиться, но подтверждение тому, что на борту члены корпуса, я получил ненамного раньше вас, уже после того, как мы догнали транспорт и взяли его на абордаж. И что, господа?» — прервал перепалку стоявший рядом Франклин. «Я считаю, сейчас не самое лучшее время, чтобы заниматься выяснением, кто виноват. Куда важнее сам факт», он обвел рукой криогенные капсулы, заморозки членов пси-корпуса против их воли и отправки в неизвестном направлении на земном транспортном корабле под управлением инопланетного пилота. «Вы сможете привести их в чувство», — подхватился Бестер. «С тем, чтобы разморозить их, проблем не будет, технология мне известна, а в медицинской лаборатории станции найдется нужное оборудование. Не всех разом, но по одному, это вполне возможно. Меня больше волнуют эти устройства», — Стивен постучал пальцами по стеклу напротив головы замороженного телепата. «Я понятия не имею, что это такое, но, похоже, они имплантированы прямо в череп. Они ведь есть у всех из них, из тех, что я видел», — кивнул Шеридан. «В таком случае, пока я не проведу всестороннее обследование, я не буду говорить ни о каком приведении в чувство», — дернув щекой, Франклин отрицательно покачал головой. «В таком состоянии они могут находиться практически неограниченное время. Выделим складское помещение, подведем питание и пусть стоят. Как только я разберусь, что это такое, уже тогда будем что-то предпринимать». «Но, мистер Бестер», — скептически посмотрел на телепата доктор, «мне казалось, вам не безразлична судьба ваших коллег, а я не могу гарантировать, что пробуждение пройдет так, как должно пройти, пока не выясню, что еще, кроме заморозки, с ними сделали». «Хорошо, доктор Франклин, я вас понял. Прошу лишь держать меня в курсе и сообщить, когда вы сможете приступить к разморозке». Шеридан внимательно посмотрел на Альфреда, отметив про себя явную и весьма сильную личную заинтересованность телепата в происходящем. Дело было не только, и, как он полагал, не столько, в коллегах-телепатах. Тут было что-то личное. Среди них были друзья Бестера, у него вообще были друзья? Нет, реакция слишком яркая. Несмотря на то, что пси-полицейский пытался держать привычную невозмутимую маску, капитан видел, как тот напряженно переводил взгляд с одного бокса на другой, словно искал кого-то конкретного. «Сделаю все, что смогу, мистер Бестер». «Да», — спохватился телепат, — «еще кое-что. В этой капсуле не очень хорошо видно, но у других телепатов я явно видел металлические браслеты на запястье. Похоже, на них нанесены данные членов пси-корпуса, по крайней мере, штрих-код и табельный номер очень на это похож. Я перешлю вам список телепатов, пропавших за последние полгода. Если среди груза будут совпадения, я вам сообщу, понятливо кивнул Франклин. Очень обяжете. Капитан, телепат одернул форменный пиджак, поворачиваясь к Джону, если позволите, я задержусь на станции на пару дней. Не беспокойтесь, я не буду причинять неудобств. Вы вообще вряд ли увидите меня где-то, кроме моей каюты и ближайшего кафе. Но, если доктору Франклину удастся разобраться, я должен быть тут. Как бы мне не хотелось выгнать вас вон, Шеридан вздохнул. Полагаю, ваша просьба вполне обоснована. Я попрошу Иванову подыскать вам каюту. Не обманите мое доверие. Сохраняя хмурое выражение лица, Альфред серьезно кивнул. Он все еще явно находился под впечатлением от увиденного, усиленно обдумывая новую информацию. Окинув ряды криокапсул очередным взглядом, мужчина медленно направился к выходу из дока. Здесь и сейчас он не мог сделать ничего полезного, оставалось только ждать, пока Франклин разберется с капсулами и вынесет свой вердикт. Но это не значило, что... Мистер Бестер, знакомый голос заставил телепатов вздрогнуть и повернуться в сторону одного из коридоров. Эль, Кхе, лорд Барал, полагаю, у меня найдется тема для беседы, которая вас весьма заинтересует, мистер Бестер. Лицо телепата было просто бесценно. При виде меня, выворачивающего из-за поворота, Бестер чуть не подпрыгнул и, на мгновение, явно раздумывал куда-нибудь свалить, сделав вид, что он меня не заметил, не услышал, да и вообще, это не он, не здесь и не сейчас, да. Впрочем, надо отдать ему должное, самообладание он себе вернул достаточно быстро, уже через десяток секунд изобразив на лице вежливое любопытство с примесью недоумения. Беседы, полагаю, мы можем пройтись, или посетить одно из заведений на ваш выбор, жестом приглашаю телепата следовать за собой. Я не совсем понимаю, о чем вы. Как я и сказал, мистер Бестер, тема нашей беседы вас весьма заинтересует, с улыбкой пропускаю мужчину в лифт, заходя следом. Впрочем, для начала, позвольте мне принести вам свои извинения. Извинения, за что? За некоторое самовольство уже знакомого вам бегемота. При звуках имени Джеринкса Альфред дернулся, словно опасаясь внезапно обнаружить его присутствие здесь и сейчас. Я могу понять жажду кота получать поглаживание и почесывание, улыбаюсь, а уж кот-телепат может с легкостью эту жажду утолить, но, полагаю, из-за этого вы испытали весьма неприятные ХМ-часы. Часы. Бестер встрепенулся. Мне выносили мозги почти неделю. КХМ, прошу прощения. Как я уже сказал, приношу вам свои извинения за этот весьма неприятный инцидент. Уверяю вас, ничего подобного бегемот больше не допустит. Ага, в крайнем случае, вы просто не вспомните о том, что имели с ним дело. Я, вздохнув, Бестер коротко кивнул. Принимаю ваши извинения, лорд Барал. И, в самом деле, надеюсь, что данный инцидент не повторится. Пси-корпус весьма тщательно относится к внутренней безопасности своих членов, а сам факт существования животного, обладающего телепатическим даром такой силы, он развел руками. Я понимаю, с улыбкой киваю, выходя из лифта, направляясь в сторону рекреационной зоны станции. Оказавшись в парковой зоне на одной из дорожек, идущих мимо различных кафе и ресторанчиков, Бестер оживился. Телепат принялся разглядывать окружение, явно решая, в какое из заведений стоит зайти. Его можно было понять, все же, в свои прилеты на Вавилон 5 по рабочим делам у него вряд ли было время разгуливать по увеселительным заведениям, особенно в свете того, что его клиенты там находились бы в последнюю очередь. Наконец, задумчиво кивнув, Альфред повернул к одному из небольших ресторанчиков с земной итальянской кухней, уверенно двинувшись ко входу. Что же, итальянская кухня, так итальянская кухня. Добро пожаловать, приветливо кивнул нам один из официантов, встретивший нас на входе и проводивший к одному из свободных столиков. Проходите, присаживайтесь, сейчас принесу вам меню. Если ваше меню такое же, как на земле, то я могу заказать и так, улыбнулся Бестер. О, вы бывали в Траттории Моретти, в Женеве, кивнул Альфред. В таком случае, что вам принести? Пасту на ваш выбор. Я понимаю, что на таком отдалении от земли добыть некоторые ингредиенты может быть затруднительно. Мы стараемся соответствовать, улыбнулся официант, поворачиваясь ко мне. А вам? Мне просто чашечку кофе, спасибо, киваю. Сей момент. Официант ушел, а Бестер вопросительно посмотрел на меня. Итак, я вас внимательно слушаю, лорд Барал. Как говорят у вас на земле, улыбаюсь, я хотел бы сделать вам предложение, от которого не отказываются. Кхе. Обычно, напряженно протянул Бестер, это означает не особенно приятный вариант предложений. Думаю, в данном случае, вы сумеете оценить его по достоинству и найдете весьма выгодным для вас. Я все еще не понимаю. Фамилия Сандерсон, с улыбкой откидываюсь на спинку стула. Вам о чем-нибудь говорит, Каролин? Альфред буквально впился в меня взглядом. Откуда вы? Думаю, это не тот вопрос, который должен вас волновать, мистер Бестер. Отвечаю ему тем же самым, стерев улыбку с лица и пристально глядя телепату прямо в глаза. Куда важнее то, что я могу помочь вам с вашей небольшой семейной проблемой. Из Бестера словно выпустили весь воздух. Телепат еще пару секунд пытался сохранять собранное и почти злобное выражение на лице, но потом лишь почти обреченно выдохнул, как-то сгорбившись на своем стуле. Похоже, при всех своих стальных яйцах и демонстративном хамстве представителя высшей расы, которое он порой демонстрировал при общении с тем же Шериданом, даже у него были вещи, способные задеть до самой глубины души, и любимая женщина была одной из них. Как вы собираетесь это сделать? Наконец выдавил из себя Альфред, подавшись вперед. Если столь важная вам персона жива или, хотя бы, умерла не так давно, многозначительно смотрю на телепата. Скажем так, во вселенной куда больше чудесного, чем может показаться на первый взгляд. Ваша паста, ваш кофе, подошедший официант дал Бестеру столь необходимую паузу для осознания услышанного, хотя по лицу моего собеседника было совершенно очевидно, что появление перед собой заказанного блюда он, кажется, даже и не заметил. Телепат с запозданием благодарно кивнул в спину уже уходящему официанту, продолжая весьма задумчивым взглядом сверлить сидящего напротив меня, даже без бегемота, сейчас гулявшего где-то в парковой зоне, выклянчивая очередную порцию бесплатной вкусняшки от сердобольных официанток одного из заведений на широкий выбор, можно было понять, что в голове Альфреда происходила напряженная работа мысли. Это, и в самом деле предложение, от которого невозможно отказаться, очень медленно и осторожно, тщательно подбирая каждое слово, произнес телепат. И такие предложения не делаются просто так, за них приходится очень дорого расплачиваться. Поэтому я спрошу, что вы потребуете взамен? Вашу душу и вашего первенца, что же еще, КХМ? Нет, такой пассаж Бестер не оценит, не в том он сейчас в душевном состоянии, чтобы мочь в юмор и шутки. Причем, с него станется согласиться, и что я потом буду делать с младенцем и метафизической концепцией, в реальности и существовании которой сам убедился сравнительно недавно. Так что, будем несколько более приземленными и практичными. Информация, улыбаюсь, вспоминая нашу первую встречу в ходе вашего визита на Вавилон 5 в позапрошлом году. Кажется, его звали Джейсон Айронхард. Айронхард, нахмурился телепат. Мистер Айронхард ведь умер. Вы сами присутствовали при этих событиях, как мне известно. Ну, или он поморщился, вы можете сказать, что он перешел на новый уровень существования, как верят некоторые. В любом случае, он сейчас одинаково недоступен как для вас, так и для корпуса ПСИ. Не пытайтесь казаться глупее, чем вы есть на самом деле, мистер Бестер. Отпиваю глоток кофе, вскинув одну бровь. Сам Джейсон Айронхард в самом деле сейчас недоступен. Полагаю, путешествует по галактике, если и вовсе не покинул ее, отправившись сильно дальше. Но я и не прошу выдать мне его самого, достаточно будет сохранившихся наработок по процессу его создания. Копий, разумеется. Насколько мне известно, еще медленнее и осторожнее произнес Бестер, все наработки, равно как оборудование и ученые, задействованные в проекте, были уничтожены Айронхартом во время побега. Мистер Бестер, со вздохом делаю еще один глоток кофе, отставляя чашечку на блюдце. Мне ли вам напоминать, что в проектах таких масштабов и такой важности понятие резервирования информации возводится на такой уровень, что порой невозможно сосчитать, сколько этих резервных копий вообще было сделано? Не будете же вы утверждать, что вся информация по исследованию хранилась в одной единственной лаборатории, и ей занималась одна единственная группа ученых? Не заставляйте меня разочароваться в вашей организации. Еще сильнее. Я не тороплю вас с принятием решения. В конце концов, доктору Франклину потребуется некоторое время на то, чтобы разобраться с его новыми пациентами, а вам, на то, чтобы выяснить, действительно ли в их числе есть важная вам женщина. Обдумайте мое предложение, залпом допив кофе, поднимаюсь на ноги, оно не имеет срока давности. В разумных пределах, рассчитавшись за заказ на выходе, провожаемый крайне задумчивым взглядом Бестера, я вышел из заведения. Что же, теперь посмотрим, насколько мои представления о пси-корпусе, как организации, и мистере Бестере, как весьма необычном ее члене, совпадают с реальностью. Сеть репликаторов выдавала вероятность 84-113%, что он примет мое предложение, и до сих пор такие прогнозы крайне незначительно расходились с реальностью, но всегда есть место неожиданностям. Как минимум, наработки по созданию сверхтелепата-телекинетикой в самом деле могли содержаться только в одной лаборатории, что вызывало у меня чувство когнитивного диссонанса, но человеку свойственно ошибаться, не так ли, или заблуждаться, или как там было. В любом случае, получу я данные по Айронхарту или нет, это будет приятным дополнением к уже собранной информации, но никак не определяющим аспектом моего существования. Интерлюдия. Все капсулы перенесли, да, доктор, кивнул Франклину один из его подчиненных. 119 штук. Все, люди, разместили их, как вы и сказали, подвели питание и систему мониторинга. Можем поддерживать их состояние любое потребное время. Одна из капсул перемещена в бокс номер 3 для осмотра. Отлично. Стивен кивнул, закрывая на рабочем терминале статью по криогенике и принципам работы таких камер, по которой освежал в памяти свои знания. Будьте неподалеку, если мне понадобится помощь, я займусь первичным осмотром. Пройдя в указанный бокс, Франклин накинул задумчивым взглядом установленную вертикально криокапсулу. Можно было, конечно, разбудить заключенного в ней телепата, процедура была довольно проста и выполнима даже в условиях медотсека Вавилона 5, теоретически не предназначенного для таких мероприятий, но искаженное ужасом и мукой лицо мужчины внутри красноречиво говорило ему о весьма вероятных неожиданностях, которые будут это пробуждение сопровождать. В голове медика мелькнула циничная мысль, что у него есть еще 118 попыток, если с первой капсулой что-то пойдет не так, но он отогнал ее резким мотанием головы. «Компьютер, запись», — произнес он в воздух и, дождавшись короткого звукового сигнала, принялся надиктовывать свои наблюдения, медленно обходя капсулу по кругу. Анабиозная капсула. Меток о фирме изготовителя или месте производства не обнаружено. По результатам визуального осмотра могу заключить, что она идентична типовым моделям, используемым для перевозки заключенных строгого режима. Имеются все органы управления, позволяющие произвести разморозку содержимого с использованием штатного медицинского оборудования станции. Франклин остановился перед стеклянной дверцей. Замороженный объект, мужчина, возраст неизвестен, предположительно, 35 лет, одет в форменную одежду корпуса ПСИ, включая соответствующий нагрудный знак и перчатки. На запястье левой руки имеется металлический браслет с выгравированными штрих-кодом, цифробуквенным обозначением и эмблемой корпуса ПСИ. Предположительно, данные являются личными идентификационными номерами из какой-то картотеки. Аналогичные браслеты обнаружены у всех прочих замороженных телепатов. Требуется анализ и поиск по базам данных. Возможно, наш друг мистер Бестер лучше знает, что это. Дальше. Стивен взял со столика с инструментами портативный сканер, медленно проводя прибором вдоль капсулы и вчитываясь в высвечивающиеся на экране показания. Напротив головы телепата рука доктора остановилась, а сам он нахмурился, повторив сканирование. И еще раз, металлическая конструкция вокруг головы, которую он заметил еще в доке, с каждой секундой нравилась ему все меньше, и не зря. Результаты сканирования подтверждают мое первичное предположение. В череп объекта имплантированы электроды, элементы которых подключены напрямую в мозг телепата. Назначение установить не удалось, возможно, более детальное сканирование и составление трехмерной модели тела даст больше данных. Однако, металлические контакты, вынесенные над висками по обеим сторонам головы, явно предполагают подключение к некоему устройству или машине. Остановить запись. Франклин еще раз обошел криогенную камеру по кругу, напряженно обдумывая только что надиктованное. По-хорошему, без попытки разморозки одного из телепатов, сказать что-то более определенное он сейчас не сумеет, но все его знания медика, помноженные на интуицию и предчувствие, буквально кричали о том, что спешить с этим решением совершенно не стоит. И дело было даже не в том, что он говорил в том доке, он был практически на все 100% уверен, что процесс пробуждения пройдет совершенно обыденно и штатно. Индикация состояния здоровья замороженного мужчины говорила о том, что он находится в полнейшем порядке, но вот импланты на голове и искаженное в ужасе лицо. Это вызывало у Стивена определенные сомнения. Доктор Ишимура, покинув лабораторный бокс, он подошел к одной из коллег: «Будьте любезны, организуйте осмотр всех капсул». На запястье замороженных телепатов имеется металлический браслет с гравировкой. Мне нужны списки этих кодов и любые данные по их владельцу, которые можно получить без разморозки. Даже, если это будет просто пол, рост и цвет волос. Возможно, получится пробить их по базе данных. Сделаем, доктор Франклин, кивнула женщина. Думаю, за пару часов уложимся. Капитан Шеридан мрачно посмотрел на сидевшего с независимым видом в его кабинете Бестера, в очередной раз настойчиво упрашивая самого себя не обращать на докучливого телепата внимания. После обнаруженного в трюме транспортного корабля груза было совершенно очевидно, что весьма задумчивый телепат, снующий по станции и попадающийся на глаза ему или Ивановой с завидным постоянством, был наименьшей из их проблем. Да и прошло с момента его прилета, если быть совсем откровенным, меньше суток, и Франклин сейчас как раз должен был быть в самом разгаре изучения кригоинных капсул. Но самому Джону уже начинало казаться, что ситуация длится намного-намного дольше. «Мистер Бестер», — вздохнул капитан, — «вам совершенно необходимо находиться в моем кабинете, а, капитан», — моргнув, телепат улыбнулся, — «я думаю, доктор Франклин уже очень скоро сообщит нам первые результаты своих изысканий, и мне хотелось бы быть поблизости, чтобы не упустить никакой важной информации, а мне хотелось бы выкинуть вас в открытый шлюз», — еле слышно пробормотал Шеридан, демонстративно поморщившись. «Вы что-то сказали?» «Нет-нет», — дежурно улыбнулся капитан, чувствуя, что у него почти сводит мышцы лица от этого движения, «я просто вздохнул. День был долгий и тяжелый». «Понимаю, понимаю», — покивал Альфред. «Кстати, договорить он не успел. В кабинет вошел как раз упомянутый доктор Франклин, несущий пачку распечатанных листов с каким-то списком и планшет с фотографиями. Увидев сидевшего в кресле Бестера, медик на мгновение удивленно запнулся, но потом удовлетворенно кивнул и прошел дальше, останавливаясь у стола капитана. «Отлично, что вы тут, мистер Бестер». «Капитан», — протянул он мужчине списки, — «мы закончили осмотр капсул. 119 штук, в каждой из них замороженный телепат, судя по одежде, из пси-корпуса. Впрочем, у меня еще не было возможности сверить данные с браслетов со списком мистера Бестера, но, раз он тут, я думаю, он может и сам взглянуть. Вы считаете, что я должен помнить наизусть всех, кто? Просто посмотрите», — устало махнул рукой Джон, передавая листы с номерами телепату. «Как скажете, капитан Шеридан», — вздохнув, Альфред поднялся на ноги, принимая у мужчины списки и принявшись вчитываться в номера и приметы замороженных. «Да, судя по шифрам, это личные номера телепатов, присваиваемые им в корпусе. Более того, это все не члены организации, как я думал изначально, а телепаты, отказавшиеся вступать к нам или проходить блокирующую терапию. Порой такие сбегают от нас, и их ловят, отправляя в центры перевоспитания на Марс». Судя по номерам, взгляд телепата замер, остановившись на одной из строчек, а его рука явственно дрогнула. Как же тогда они попали на борт этого транспортного судна? Да еще и с пилотом-инопланетянином. «Капитан», — повернулся он к Шеридану, — «мы еще не закончили вскрытие пришельца, но предварительно могу вам сказать, что с этим видом мы еще не сталкивались». «Мистер Бестер», — окликнул замолчавшего телепата Джон. «Да-да, я слышал, капитан», — заторможенно ответил мужчина. «Я даже не представляю, как они там оказались. Вернее, подозреваю, но очень хотел бы ошибиться». «Доктор Франклин», — поднял Альфред взгляд на медика, заставив того удивленно вскинуть бровь при виде чего-то человеческого, проскользнувшего в глазах члена пси-корпуса, — «вы ведь сделали фотографии замороженных телепатов, когда составляли список номеров на браслетах». «Сделали», — с некоторой озадаченностью кивнул Стивен. «А что вы? Дайте, пожалуйста, взглянуть на фото номера 893М5. «Капитан, покажите ему фото, доктор, но потом я жду объяснений». «Конечно, я все расскажу». Доктор Франклин пожал плечами, пролистывая на принесенном планшете папку с фотографиями, пока не дошел до нужного кадра. Бестер осторожно принял устройство, всматриваясь в изображение, и с каждой секундой его лицо приобретало все более обреченное выражение. Женщину на фото он явно знал, причем знал весьма хорошо и близко. Выпустив упавший к нему на колени планшет, Альфред поднял глаза на капитана. «Могу я ее увидеть? Мы не проводили процедуру разморозки», с сомнением в голосе ответил медик вместо Шеридана. «Они все сейчас находятся в капсулах. Пожалуйста, хотя бы через стекло», мотнул головой Альфред. «И я все вам расскажу, мне нужно лишь убедиться своими глазами, что...» «Мистер Бестер», недовольно вздохнул Джон, «это будет последний раз, когда я иду вам навстречу в этом разговоре. И то, только потому, что для вас это почему-то очень важно, настолько важно, что вы целых два раза сказали «пожалуйста». «Доктор», Франклин кивнул, разворачиваясь к выходу, следом из-за стола встал и сам капитан, жестом предлагая Бестеру следовать за медиком, раз уж тому так необходимо. Телепат мрачно кивнул в ответ и, прихватив с собой список и планшет с фото, двинулся вперед. Путь из капитанского кабинета до выделенного под криогенные капсулы отсека прошел в напряженном молчании. Альфред Бестер явно что-то серьезно обдумывал, Стивен просто шел вперед, а Шеридан, замыкавший процессию, не тормошил спутников, только с легким прищуром поглядывая на психопа, словно пытаясь понять, что творилось у того в голове. Наконец, глава медицинской службы Вавилона кивнул двум охранникам, стоявшим у входа в бывшее складское помещение неподалеку от медотсека, и, вставив свою идентификационную карточку в замок, прошел внутрь. Отсек был плотно заставлен криогенными капсулами, причем настолько плотно, что между ними было сложно даже просто перемещаться, места оставалось только на то, чтобы почти протискиваться между рядами. «Нужная вам капсула находится там», сверившись с номером из списка, указал рукой Стивен. Бестер осторожно, словно с опаской, направился в указанном направлении. Через несколько рядов он свернул налево и, пройдя вперед, остановился напротив одного из криогенных боксов, шумно выдохнув и на мгновение прикрыв глаза. «Кролин», – прошептал телепат, приложив ладонь к стеклу крышки. В следующее мгновение он вздрогнул. Несмотря на состояние анабиоза, мыслительный процесс человека, особенно телепата, не прекращался полностью. Да, это нельзя было назвать сознанием, а сам замороженный и вовсе воспринимал такое состояние, как отключение, но для сильного телепата, АП-12, которым являлся Бестер, был достаточно сильным для этого, провести сканирование в таком состоянии было все же возможно. Да, он не смог бы найти в разуме любимой что-то конкретное, но самые яркие воспоминания, а ими, как нетрудно догадаться, были самые последние из них, предшествовавшие заморозке, были на самом верху, не потускневшие даже в самой малости. Мужчина увидел неизвестных инопланетян, склонившихся над ним, надлежавший на операционном столе Кролин. Увидел и почувствовал, как ему ей имплантировали что-то прямо в мозг. Те самые контакты, которые были видны сейчас у висков. Он чувствовал ужас и боль любимой женщины, а потом, с яркой вспышкой в его голове всплыл зловещий шепот, требующий от него повиноваться, требующий соединиться с машиной. Именно так, с большой буквы. Без машины она была неполной, ущербной. Но и машине была нужна Кролин, было нужно ее сознание, ее разум. Мысли путались, сбиваясь с привычных формулировок на дикое подобие программного кода. «Бестер, Бестер, в чем дело?» Хлесткий удар по лицу, пришедший от стоявшего рядом Шеридана, вырвал его из пучины мучительных видений в голове замороженной телепатки. С огромным трудом телепат вынырнул в реальность, осознавая себя все так же стоящим перед капсулой, приложив ладонь к ледяному стеклу крышки. Мотнув головой, мужчина жестом остановил капитана от новой пощечины. «Я пришел в себя, капитан. Спасибо, вы что-то увидели. Можно и так сказать, да, все еще чувствуя себя не в своей тарелке», кивнул телепат. «Вы в состоянии говорить, быть может, доктору Франклину?» «Нет, спасибо, капитан, но нет, дайте мне минуту, и я приду в себя». «Хорошо, тогда я жду ответов. Вы явно знаете эту женщину?» «Да», с силой проведя ладонями в перчатках по лицу, Альфред кивнул. «Я узнал ее номер, но сперва не поверил тому, что увидел. Я подозревал, что так может произойти, но не ожидал получить подтверждение в столь красноречивой форме. Кто она?» «Единственный свет в моей жизни, доктор Франклин», медленно ответил Бестер. «Моя возлюбленная, как бы вам ни было сложно представить, что я способен на это чувство, «Доктор, вы проводили сканирование несчастных?» Он обвел рукой капсулы вокруг. «Нет», Стивен качнул головой, «только одного из них. Именно тогда я и пришел к выводу, что торопиться нельзя». «Ясно. Она, Каролин, носила моего ребенка. Возможно, это все еще так. Ребенка, я слышал, у вас на Марсе есть жена и дочь», — вскинул бровь Шеридан. «Селекционный брак», — телепат дернул щекой, — «по приказу корпуса. Какая уж тут любовь, капитан. Но, вы сказали, что телепатов с этими браслетами отправляли в центры перевоспитания. Значит, именно там вы и познакомились. Так почему же? Почему я не отпустил ее? Да потому, что у меня нет таких полномочий. Я предлагал ей согласиться на лечение или вступить в корпус. Это бы сразу решило все проблемы, и мы могли бы быть вместе. Но она отказалась, упрямится. А потом она просто пропала. А что вы увидели? Вы ведь сканировали ее? Не знал, что это вообще возможно, когда объект в анабиозе. Не просто, да, но вполне возможно. Бестер вздохнул, замявшись ровно на мгновение, но потом все же продолжил. Да, так невозможно проникнуть далеко в память, но самые свежие, поверхностные воспоминания прочесть получится. Как правило, это будет последнее, что видел и ощущал человек перед тем, как его заморозили. И, я видел инопланетян, какой-то медицинский центр, не наш, не земной. И, тени, их корабли, что вы знаете об их технологиях? Технологиях теней? Нахмурился капитан. В мыслях Каролин я явственно увидел, услышал чей-то шепот, на самой границе сознания. Шепот, приказывающий слиться с чем-то. Она называла это машиной. Их готовили к чему-то плохому. Компоненты систем вооружения, вместо Шеридана прошептал Франклин. Доктор, мистер Бестер, ведь именно так был обозначен груз, компоненты оружейных систем, да. Но что вы, корабли теней, мрачно произнес Джон, построены с использованием органических технологий. Они живые, и, как нам известно, вместо центральных процессоров в них, живые существа. Компоненты систем вооружения, медленно повторил телепат, им готовили роль деталей боевых кораблей. Доктор Франклин, Бестер порывисто повернулся к медику, вы сможете вылечить Каролин. Я пока даже не представляю, что они сделали с ее разумом. Удалить импланты, вполне выполнимо, но... Останется ли она после этого той женщиной, которую вы знали? Останется ли вообще человеком? Я не знаю. Я готов ждать. Я буду искать любой способ для того, чтобы спасти ее и ребенка, если он еще жив. Найдите способ, доктор. Но даже, если у вас ничего не выйдет, даже, если она так и останется в криогенной капсуле до конца дней. Что же, Альфред сжал руки в кулаки, теперь это стало весьма личным делом. Вы воюете против этих теней? Могу вас уверить, ваша война теперь стала и моей войной. Порывисто развернувшись на каблуках, Бестер почти бегом направился к выходу из помещения. Телепат буквально кипел от сдерживаемой невероятной силой воли ярости. Он даже не отследил, как добрался до выделенной ему на Вавилоне 5 каюты, как упал в кресло и, моргнув, Альфред сфокусировался на дисплее терминала, на котором мигала надпись о том, что сообщение было отправлено, а в истории системы связи, в исходящих было только одно письмо, адресованное лорду Баалу. Письмо с короткой фразой «Я согласен». Глава 74. Новости с темной стороны. У всякой проблемы всегда есть решение. Простое, удобное и, конечно, ошибочное. Генри Луис Минкин. Интерлюдия. Как сказал капитан, Гарибальди задумчиво сидел в собственной каюте, откинувшись на спинку дивана. Корабль теней просто развернулся и улетел, их было двое. Кальвадос и Белая Звезда. Майкл погладил подбородок пальцами, продолжая размышлять вслух. Да, численный перевес, но даже так тени вполне могли сильно повредить оба судна или, в самом крайнем случае, просто уничтожить транспортный корабль, чтобы не позволить нам узнать то, что мы узнали. Что же, глава службы безопасности лихорадочно думал, что-то во всей ситуации с этими телепатами в морозильниках не давало ему покоя. Возможно, полети он с капитаном сам, стало бы проще разобраться, но его никто не приглашал. Что еще он мог пропустить? Кто был на кораблях? Минбарца и Маркус на Белой Звезде, капитан с экипажем и Бестер на Кальвадосе. Вражеский корабль явно засек их присутствие, он вынырнул в непосредственной близости от транспортника, и не заметить их просто не мог. Что-то царапало его мозг изнутри, какая-то смутная мысль не давала мужчине покоя, словно он где-то уже что-то прогнало теней, заставив их отступить. Майкл снова невольно начал говорить вслух, дурная привычка, от которой он всеми силами пытался избавиться, но которая все равно периодически возвращалась. «Где же я видел подобное?» «Точно!» Вдруг озарила его. «Книга Геквана, священный нарнский текст, он брал почитать у посла Гекара уже достаточно давно». Благодушно настроенный Нарн с радостью одолжил ему свой экземпляр для приобщения к культурному наследию его народа, попросив только бережно обращаться с антикварным изданием рукописей и взамен также поделиться с ним каким-нибудь из религиозных текстов земли. Просидев над написанной на некоем подобии пергамента рукописью, каждую копию книги переписывали строго вручную, повторяя текст до самой последней помарки от неудачно капнувших чернил. Три выходных, Гарибальди забросил ее на дальнюю полку шкафа. Читать текст было увлекательно, но необходимость сидеть с переводчиком, вбивая в него чуть ли не каждое второе слово, утомляла. Гекар на это, конечно, ворчал, что такие тексты нужно читать в оригинале, для чего ему стоит выучить язык нарнов, но столько свободного времени у Майкла определенно не было, так что, дотянувшись до массивного томика, безопасник снял его с полки и принялся лихорадочно и не очень аккуратно листать, пытаясь найти смутно запомненный отрывок. Сложно искать то, о чем не до конца уверен, что уже видел, да еще и в этом подобии Библии, да еще и при полном отсутствии оглавления или содержания. Энда, да, нашел, удовлетворенно кивнул он, наконец-то долистав до визуально знакомого сочетания иероглифов. Кажется, так, переводчик, вот, нанофарики. Мысли странники, хм, так, а это, ромыки, уничтожать, не совсем то, что я искал, но, взгляд мужчина забегал по строчкам, выцепляя понятные без словаря слова и части предложений, полноценно осознать написанное это не поможет, но быстро освежить в памяти общий смысл части текста он должен суметь, так и вышло, после 5 минут сосредоточенного сопения, сопровождаемого периодическим обращением к электронному переводчику, Гарибальди замер над страницей с выражением озарения на лице. Ему не приснилось, у нарнов когда-то давно были свои телепаты, но все они были уничтожены великим врагом 1000 лет назад. Никого не напоминает, мистер Гарибальди, тени, как есть тени. Но почему, раз уж они взялись за родину Гекара, уничтожены были именно телепаты? Нет, разумно предположить, что происходящее коснулось далеко не только мысли странников, но почему-то ведь Гекван выделил именно эту категорию своего народа среди прочих. Как там дальше? Гарибальди прищурился, вчитываясь в написанные красными чернилами строчки, а потом принялся вбивать текст в переводчик, стараясь не ошибиться. Надвигалась тьма на наши земли. Они, она, Майкл нахмурился. Она кричала в снах мысли странников, и те падали замертво. И воцарилась над Нарном тьма, пока не изгнали ее Гекван и оставшиеся мысли странники. Да твою-то мать! Пораженно выдохнул Гарибальди. «Неужели все настолько просто?» «Гарибальди вызывает Шеридана». «Слушаю», — ответил капитан. «Найдется минутка. Капитан, кажется, я понял кое-что очень важное насчет теней. И насчет того, почему тот корабль не стал с вами сражаться. Было бы неплохо проконсультироваться. Подходите в мой кабинет. Тут как раз сейчас все заинтересованные. Отлично, буду через 5 минут». Прихватив с собой нарнский текст, Гарибальди быстрым шагом покинул каюту. На лице безопасника блуждала довольная улыбка, он любил разгадывать загадки, включая те, которые сам перед собой поставил. В кабинете капитана было непривычно людно. Помимо самого Шеридана там обнаружилась Иванова, доктор Франклин, посол Деленны, что было куда более удивительно, так и не улетевший со станции Бестер. К приходу Гарибальди последний как раз что-то выговаривал медику в весьма экспрессивной и требовательной форме. «Мистер Бестер», — всплеснул руками доктор, — «даже с точки зрения здравого смысла, даже, если я махну рукой на все законы и правила, как я могу просто взять и отдать вам мисс Сандерсон? Разморозить ее сейчас невозможно, я не могу гарантировать ей здоровье и отсутствие последствий после того, что с ней и прочими телепатами сотворили. Вы ей не родственник и не муж, а все, что мы знаем только с ваших слов. Да и что вы собираетесь делать с огромной криогенной капсулой, доктор Франклин?» Господа, заметив вошедшего Гарибальди, Шеридан, сидевший с явно задолбавшимся от творящейся идиотии лицом, облегченно хлопнул ладонью по столу, привлекая внимание спорщиков. «Давайте, вы обсудите вашу проблему позже, мистер Гарибальди уже тут. Я не вовремя». «Нет-нет, мистер Гарибальди», — вздохнул Альфред. «Капитан совершенно прав, мы закончим наш спор позже. Тем более что, как я понял, у вас есть какая-то важная информация, капитан?» Майкл с сомнением посмотрел на руководителя станции. «Думаю», Джон вздохнул, «в данном случае мистеру Бестеру будет вполне полезно ознакомиться с тем, что вы выяснили». «Хорошо», мужчина кивнул. «Ваш рассказ о вылете не давал мне покоя, поведение теней никак не укладывалось в моей голове, так что, скажите, посол Дилин», повернулся он к Минбарке, «вы говорили, что в последний раз теней видели в галактике 1000 лет назад, верно?» Удивленно посмотрев на Шеридана, все же кивнул Дилин. «Но я не совсем понимаю». Доктор Франклин, довольно кивнув, Майкл повернулся к медику. «Я не ошибусь, если скажу, что на текущий момент среди сородичей посла Гекара нет ни одного телепата». «Это так», Стивен нахмурился. «Я как-то пытался разобраться в этом феномене, ведь телепатический ген в той или иной стадии развития присутствует у подавляющего большинства инопланетян, с которыми мы имели дело. Он может быть очень слабым, но телепаты есть среди всех. А у нарнов», он развел руками, «если проводить анализ их генома, ген все еще присутствует, но он настолько слаб, что я даже затрудняюсь предположить, сколько поколений селекции может потребоваться для рождения среди них хотя бы телепата первого уровня по классификации корпуса. Я нашел эту информацию в книге Геквана», приподнял он томик с рукописью. «Лучше, конечно, было бы позвать сюда и Гекара, он сумел бы дать более подробные пояснения, но, думаю, я все перевел верно. Исходя из записей, 1000 лет назад Нарн был захвачен древним врагом, великой тьмой и все такое прочее. Ничего не напоминает? Тени?» Шеридан вскинул бровь, а Бестер, слушавший все это с неослабевающим вниманием, нахмурился. «Думаю, что да. Тут есть строки про то, как их телепаты, нафарики или мыслестранники, как они их называли, умирали, услышав крик тьмы в своих снах. И эти же мыслестранники, те из них, кто выжил, изгнали врага с планеты общими усилиями. Значит», медленно произнесла Дилин, «у нарнов были телепаты во время прошлой войны с тенями, и практически все из них были уничтожены в этом сражении, а ген у оставшихся оказался слишком слабым, чтобы рождать новых нарнов со способностями. Это все, несомненно, интересно и печально для сородичей посла Гекара, если уж на то пошло. Но я не понимаю, мистер Бестер, тогда, в гиперпространстве, вы почувствовали разум пилота корабля теней, если это можно назвать разумом?» Кивнул телепат. «Я ощутил набор эмоций, странный набор, если быть откровенным, одновременно смазанный, словно разумный находится под действием каких-то наркотиков, и очень яркий, сильный. Мог ли он в ответ почувствовать ваше присутствие? Вероятно». «Вот и ответ», Майкл развел руками. «Одно к одному, и в итоге мы имеем то, что имеем, люди, встроенные в их корабли в качестве компонентов для систем вооружения, телепаты. Побег корабля от присутствия мистера Бестера на борту Кальвадоса. Это еще не доказано», задумчиво вздохнул Альфред. «Но вполне вероятно. Добавьте для полноты картины уничтожения телепатов нарнов 1000 лет назад и то, с каким рвением они, или их последователи», дополнил Гарибальди после короткой паузы, «пытаются подмять под себя корпус пси. Телепат способен защититься от телепата», кивнул Аделин. «Возможно, так они надеются защитить свои корабли, сделать их еще смертоноснее». «Не было печали», поморщился Шеридан. «Впрочем, в этом наша надежда, теперь мы знаем их слабость, хоть и в такой малости, но это уже преимущество. И, я надеюсь, мистер Бестер», мрачно перевел взгляд на телепата капитан, «вы понимаете всю ценность и опасность полученной информации, если она правдива, даже получше вашего, капитан Шеридан», медленно кивнул Альфред. «Но, как я уже сказал, теперь это и моя война тоже. При всех наших разногласиях в прошлом, при всем моем пренебрежительном отношении к нетелепатам, я не могу не признать угрозы всему человечеству от этого врага. Я сделаю все возможное для обеспечения безопасности земного содружества. Я передам то, что вы выяснили, мистер Гарибальди», серьезно кивнул Аделин, «своим людям. Наши телепаты не останутся в стороне». Письмо от Бестера не могло вызвать ничего, кроме удовлетворенной улыбки. Поведение телепата совпало с прогнозом сети репликаторов чуть менее, чем полностью. Впрочем, судя по информации с камер наблюдения Вавилона 5, Альфред предпочел перестраховаться, обратившись, помимо меня, еще и к доктору Франклину напрямую. Его экспрессивные попытки забрать криогенную капсулу с возлюбленной себе вызывали уважение. Не то чтобы это имело особенное значение для меня, но желание мужчины сделать все, что он только может для безопасности своей женщины, все же было благородным и правильным поступком. Что же, пожалуй, за приятное удивление, которое он мне доставил своими действиями и изменениями поведения в лучшую сторону, мистер Бестер будет заслуживать небольших бонусов, кредита доверия, так сказать, ну и, заодно, дополнительной мотивации для продолжения изменений в том же ключе, в каком он их начал. Так что, киваем с умным видом, встаем с дивана и отправляемся приносить пафос и причинять добро и справедливость всем непричастным. Хм, одновременно с принятым решением, после которого я и в самом деле успел даже подняться на ноги и почти отдал команду на телепортацию, благо телепат как раз вернулся в свою каюту, оставив офицеров станции планировать планы по использованию полученных данных о слабости теней перед телепатами, по сети репликаторов пришел сигнал о появлении внушительного количества кораблей теней на территории множества младших рас. Информация о прямой атаке пока не поступала, но скрытные друзья решили действовать вопреки здравому смыслу. Нет, надо отдать должное их здравомыслию. У планет на территории режима Нарна они появились ровно на 10 секунд, после чего, обнаружив по-прежнему находящиеся на их орбитах пирамидальные станции, испарились столь же быстро, как и прилетели. Похоже, тонкий намек мистеру Мардину в купе с небольшой демонстрацией в непосредственной близости от Захадума все же оказались достаточно убедительными доводами для того, чтобы не рисковать даже малой вероятностью прямого столкновения с империей Гаулдов. Прочие же расы такими преимуществами похвастать не могли, и, судя по получаемым данным, тени были замечены, как минимум, на территории Бракери. Но, учитывая, что я не ставил себе задачи контролировать всю территорию галактики, за прочие младшие расы я сказать не мог ничего. Что характерно, к центаврианам и минбарцам тени не лезли. Первые проходили по категории условных подчиненных союзников, а вторых курировали варланцы, столкновение с которыми прямо сейчас, похоже, в планы теней не входило. С вероятностью 87315 акций теней направлены на превентивное разобщение младших рас, прокомментировала очевидные короны, для предотвращения создания союзной группировки. Это очевидно, соглашаюсь. Хотя, как по мне, такое решение только подтолкнет младшие расы к объединению. Теням стоило или начинать агрессию сильно раньше, или и дальше руководить происходящим из-за кулис, сталкивая участников спектакля лбами. Возможно, доступной нам информации недостаточно для однозначного вывода, или они просто идиоты. Туши, после недолгого молчания признала Нека. В любом случае, это лишь послужит дополнительным поводом для визита вежливости к их воспитателю. От короны по сети репликаторов пришел образ тяжелого вздоха смирения и качания головой, но Нека промолчала. Все равно, к Лориену на чай я полечу, его знания были слишком лакомым кусочком, чтобы не попытаться их получить, а этот разумный зарекомендовал себя достаточно адекватным, чтобы быть восприимчивым к доводам разума и способным к конструктивному диалогу. Впрочем, нападения теней могут немного подождать, я все еще не подряжался решать все проблемы местных, а Шеридан имеет все шансы справиться самостоятельно, так что, вернемся к нашим телепатическим баранам в лице Бестера и его возлюбленной. Телепат как раз с несколько замученным видом сидел в своей каюте, прихлебывая свежезаваренный чай и переваривая все услышанное и сделанное за последние часы. Ударивший с потолка ослепительно белый луч телепорта Асгардов даже вздрогнуть его заставил с легким опозданием. Хотя упавшая и разбившаяся на мелкие осколки чашка была отличным дополнением к удивлению и шоку на его лице. «Эй, лорд Баал, где я? Что это только что?» «Каролин». Шокированный Альфред широко распахнутыми глазами обводил величественный тронный зал, отделанный в лучших традициях дикой смеси архитектуры Гаулдов и Золотого дворца императора на Терре и располагавшийся на борту воли императора, все так же висевший неподалеку от Вавилона 5. Увидев стоявшую в паре метров от себя криогенную капсулу с женщиной, он дернулся, порываясь шагнуть к ней, но одернул себя, вопросительно посмотрев на улыбающегося меня. «Добро пожаловать на волю императора, мистер Бестер», — обвожу рукой зал. «Это тот корабль, ваш линкор, который сейчас находится неподалеку от станции. Именно он», — киваю. «Но, как я тут оказался? Я же сидел в своей каюте. И Каролин». «Доктор Франклин отказался передать мне ее капсулу, поскольку, думаю, я вполне смогу решить это небольшое недоразумение с доктором», — не дав телепату закончить, останавливаю его взмахом руки. «А, что касается вашего первого вопроса, то ответ будет невероятно тривиален и прост. Я перенес вас на борт при помощи телепортационного устройства. Ну, знаете, мгновенная транспортировка материи из пункта в пункт и все такое, повожу пальцами в воздухе, искренне наслаждаясь выражением лица своего собеседника. Телепортация, она самая. В любом случае, мистер Бестер, чуть прищурившись, с улыбкой смотрю на мужчину, полагаю, куда больше всех технологических диковинок этого судна, которых, я уверяю вас, найдется неизмеримо больше, чем вы можете себе даже представить. Вас интересует причина, ради которой я перенес на борт вас и мисс Сандерсон, которая, пока что, указываю на замороженную телепатку, не принимает участия в беседе. Да, Альфред кивнул, всеми силами стараясь сохранять самообладание, хотя, даже без телепатии, было очевидно, что давалось это ему нелегко. Вы говорили, что можете спасти ее, разморозить и вылечить от всего, что с ней сделали тени. Но, я ведь еще не передал вам наработки по Айронхарту, я даже не уверен, что мне удастся их найти. Полагаю, небольшой аванс в данной ситуации поможет вам выполнить свою часть сделки с куда большим энтузиазмом, мистер Бестер. Именно поэтому я пригласил вас сюда. Ну, и еще потому, что мисс Сандерсон будет куда приятнее увидеть при пробуждении знакомое лицо. А еще, для того, чтобы даже идиоту было понятно, что, с какой легкостью вы можете все исправить, с такой же легкостью вы можете и вернуть все, как оно было, если не сделать еще хуже, буквально читалось на лице Бестера. Но Альфред был, чтобы про него не думали, воспитанным телепатом, а потому такие мысли старался держать при себе всеми возможными способами. Впрочем, игра «Я знаю, что ты знаешь, что я знаю» потому и становится столь прекрасной, когда в нее играют воспитанные и вежливые игроки, не так ли? Убедившись, что Альфред Бестер проникся моими словами, я отдал команду телепорту, одновременно совершив полностью бесполезный, пафосный, но стильный взмах рукой. С негромким скрежетом с потолка ударил тонкий лучик света, оббежал тело Каролин Сандерсон, и телепатка исчезла, переместившись в осветившийся таким же светом саркофаг, стоявший неподалеку. Дав обещание Бестеру вылечить его женщину, у меня было несколько вариантов решения проблемы. От хирургического удаления имплантов с последующим использованием саркофага или ручного лечебного устройства до выращивания полной генетической копии телепатки. У каждого из вариантов были свои плюсы и минусы, но, в конечном итоге, чрезмерно усложнять я не стал. Перенос лучом Асгардов вполне позволял структурно разделить органические и неорганические частицы телепортируемого объекта, а потому, в саркофаге женщина появилась уже без вживленных в головной мозг имплантов. Устройство, украденное и усовершенствованное Гаулдами, вполне было способно даже вернуть живой организм с того света, если смерть наступила не слишком давно, так что, открытые раны головы и незначительные повреждения мозга не были для него особенной проблемой. Некоторые затруднения могли представлять ментальные команды, заложенные в разум Каролин для лучшего подключения к кораблю, но и тут все решалось простым и изящным способом, я просто позвал.